Самого Шамиля поселили в Калуге на всем готовом, а особняк выделили такой, что и послу был бы впору. А потом и вовсе отпустили бывшего врага в Мекку. Мне, кстати, что-то подсказывает, что если бы Великобритания выдала Кремлю Ахмеда Закаева, то ни балов, ни спектакли, ни особняка он бы не дождался. Так был ли покорен Кавказ? Косметически внешне был, реально едва ли. Ведь чеченцы не сдались. Байсангур отказался следовать за Шамилем и ускакал куда-то в горы. А в Грозном, где стоял русский гарнизон, как в других крупных стратегических пунктах, уничтожили последовательно 16 памятников Ермолову. Но в горы никто не полез. Никто не стал добиваться от чеченцев ключей от их горы. Кто-то захотел русифицироваться, кто-то не захотел. Выбор остался за горцами. В этом была великая мудрость Александра — посмотреть сквозь пальцы. Даже если чеченцы в горах никому не подчинялись. И война затихла, и как горный барс ушла в пещеры и скалы зализывать раны. Русские жили своей жизнью, чеченцы и другие непокорные своей. Я никогда не могла постичь, почему Александр понял горцев в таком странном платье, и вовсе даже не христиан, говоривших что-то гортанное и непонятное, и не захотел войти в положение культурных и цивилизованных поляков, которые ходили в европейском платье, молились Христу и излагали свои идеалы на французском языке, для Александра почти родном. Россия провела реформы, но поначалу Европа мешалась в ней с Азией, и до сих пор оно так. Лучше всех это понял Пастернак. Барабанную дробь заглушают сигналы чугунки, гром позорных телег, громыхание первых платформ. Крепостная Россия выходит с короткой приструнки на пустырь и зовется Россиею после реформ. Рабские комплексы несчастного и глубоко невежественного народа, фабричных рабочих и крестьян, среди которых такие образованные юноши, как Желябов, были изгоями и париями. Впрочем, далеко не все дворяне готовы были общаться на равных с разночинцами, будущими интеллигентами. Должны были замедлить на десятилетия вестернизацию страны. Жандармы, силовики типа Трепова, чиновники, часть офицерства, ориентированная националистически, все эти реликты Николаевской эпохи тоже лежали камнем на пути потока модернизации. Лежачим камнем. Но получились не десятилетия отставания от графика реформирования страны, столетия. И мы до сих пор еще не сумели подобрать дары Александра, которые уронили в кровь и грязь его современники. Кому были нужны Александровские реформы? Ни Акакию Акакиевичу, ни Ноздреву, ни Чичикову, ни Собакевичу, ни генералу Скалозубу. С грибоедовских-то времен он точно до генерала дослужился. Реформы оказались не нужны ни некрасовским бурлакам, ни его же ходокам к парадному подъезду, ни Герасиму, ни его барыне. А у Муму никто не спросил. Реформы были нужны Грише Добросклонову, некрасовскому протонароднику, Алёше Карамазову и его брату Ивану, Ивану Шатову, Николаю Ставрогину и Степану Трофимовичу из «Бесов», Пьеру Безухову, Андрею Болконским, нескольким тургеневским и бунинским персонажам, крошечному сегменту общества, студентам, образованным дворянам-западникам, журналистам, адвокатам, профессуре. И тут самое ужасное. Гражданская война началась как раз между образованной молодежью и царем-реформатором. Я очень не люблю социалистов, а Александр мне нравился, и мне всегда хотелось разжиться машиной времени и объяснить Желябову, Перовской, Александру Михайлову и Верочке Фигнер, что они творят и чем все это для России кончится. Есть великий соблазн обвинить во всем несимпатичных мне социалистов. Но истина превыше всего, превыше симпатии и антипатии. Не только социализм загубил реформацию плюс просвещение. Здесь еще сработали империя и властная вертикаль. Михаила Лорис Меликова надо было звать не в 1880-м, а в 1862 году, до Польши. Там Александр споткнулся и непоправимо споткнулся. Если восстание 1830 года было с точки зрения России хамством и неблагодарностью, у поляков был сейм, были протоконституция, армия, университеты, самоуправление, и начали они военные действия первыми, посягая иногда на жен русских генералов, то про 1863 год этого не скажешь. У поляков уже ничего не было. И эта пражская весна, сначала безоружная, не заслуживала столь зверского подавления. Поляки собирались в костелах и отмечали свои скорбные даты из 1830 года, из времен Костюшка. Расстреливать за это на улицах нельзя. В леса ушли 8-10 тысяч, а вешали и ссылали потом массово в Сибирь просто сочувствующих нонкомбатантов. Герцен и студенты поляков поняли: и за вашу и нашу свободу звучало уже совсем не в такт реформам. А половина общества одобрила, и Катков-традиционалист, и Герцен-сепаратист собрали под свои знамена глубоко расколотых представителей элиты. Это было хуже поля боя. Российские державники могли приручить горцев, но поляки в своем развитии, политическом и культурном, стояли выше, и их просто давили, еще до танков. Россия подавилась Польшей, подавилась империей. И это стало причиной гибели от асфиксии. Кстати, российская администрация освободила польских крестьян, думая досадить польским панам-сепаратистам. Но это не помогло. И в 1920 году большевикам пришлось дивиться тому, что их войска било не только панство, но и беднейшее крестьянство. Ишутинский кружок в 1860-х годах укрывал одного из вождей польского сопротивления. А этот кружок был началом народничества в России. Расправа с поляками, депортация целых семей в Сибирь – это станет одним из пунктов обвинения Александру от Исполнительного комитета народной воли, когда царю вынесут смертный приговор. Дмитрий Каракозов, первый российский террорист, стрелявший в Александра в 1866 году, был, конечно, фанатик и находился в ослеплении шахида. Но потом до него дошло, что он хотел убить человека, и он раскаялся и писал императору и просил о помиловании. Это был очень редкий прецедент. Потом просить не будут, будут жаждать казни. Он не причинил вреда, и Александр обязан был его помиловать. Но он не помиловал, не понял, не сумел понять. И страшный счет был открыт. И эта первая виселица проросла сотнями других. Зачем было разгонять и арестовывать Ишутинский кружок? Да, Каракозов был кузеном Ишутина, но это же не повод. Юрасов писал «Социальный задачник». Странден хотел освободить Чернышевского. Худяков просто был недоволен и писал в стол. Да, хотели ходить по Уралу с лукошком прокламаций, но не пошли же. А ведь Ишутина приговорили к виселице, и только под ней помиловали 25-летней каторгой. И всех остальных, и его самого сгноили в Сибири. Многие сошли с ума. Реформы и оппозиция не ходят одна без другой. Но Александр этого не знал. Было рано, не успел понять. И вся история с Чернышевским — чистый идиотизм. Зачем было делать мученика из знамя, из бездарного писателя? Авторство прокламации с призывом Руси к топору так и не было доказано. А давать 14 лет каторги за то, что одни спали на гвоздях, а другие видели дурацкие сны и открывали швейные мастерские типа фаланстеров, нельзя. Это законом не запрещено. Александр был реформатор, но ржавая государственная машина мало подходила для реформ. Она могла только держать и не пущать. Ведь граф Алексей Константинович Толстой, либерал, писатель, умница, сатирик, был совсем не социалист. Однако на вопрос о русской литературе он ответил царю, что она в трауре по случаю осуждения Чернышевского. нельзя сажать даже плохих писателей. Графа надо было послушать. Не послушали. В 1874 году студентов указом царя возвращают из-за границы вместе с благоприобретенным социализмом. Не надо было силой тащить их в Россию. Эти студенты были друзьями и родственниками некрасовского мальчика Саши, который вырос под портретом таинственного молодого генерала-декабриста, дедушки. После Александровской же амнистии дедушки вернулись, а Саши выросли и узнали, и навсегда возненавидели советскую власть. Между полицейской бюрократией, более заметной критическому взгляду, чем всходы реформ, и рабской массой народа, интеллигенты, интеллектуал, плюс вечный искатель истины, свободы и народного блага, чувствовали себя неуютно. Они попросили еще свободы и получили, как Оливер Твист, половником по голове. По молодости лет им показалось, что народу еще чего-то не хватает. Не хватало образования, индивидуализма, рационализма, прагматизма, любви к свободе, а совсем не социальной справедливости. И родилось народничество, вначале на уровне карасей-идеалистов. Вот если бы все рыбы согласились. Но потом дошло до идеологии Швондеров и Шариковых. Народ надо было развивать, учить культуре быта, любви к свободе, достоинству. Учить читать газеты, не пить, работать в земстве, усердно трудиться, не рожать без счета, копить деньги, стричь ногти. Первый этап народничества был не так уж плох. Акушерки, учителя, инженеры, землемеры, фельдшеры многому могли научить. Минус – социалистические брошюры. Пушкина и колокол надо было раздавать. Но дальше наступает полный абсурд. Интеллигенты одеваются в лохмотья и притворяются своими рабочими батраками, как Софья Бардина. Они, конечно, святые, но уже одержимы бездумной утопией. И жизни не видят, и знать ее не хотят. Но они ничего не захватывают, не жгут. Они пока в катакомбах. Первые христиане в Риме тоже непонятные современникам. И здесь лавина арестов была неуместна. Процесс 50, процесс 193. За мирную агитацию, пусть и глупую. А ведь большинство подсудимых оправдали, просто просидели они под следствием несколько лет. Вера Засулич 2 года сидела за найденное у нее письмо Нечаева, которое она не читала. Все можно было остановить, отправить Трепова в отставку и строго-настрого запретить сечь студентов розгами. Молодым людям нужны были дискуссии, лекции, круглые столы, а не жандармы и карская страшная каторга, где опять-таки могли выпороть розгами интеллигентную девушку. И нечего было мошенничать, объявляя в Одессе военное положение –